«Гравитационная аномалия и туман?» — удивился Анадера. «Какая тут связь?» На этом участке морская поверхность из-за резкого уменьшения гравитации вогнута. Катаока втянул шею в плечи. И температура воды распределяется по вертикали очень неравномерно. Из-за малой гравитации холодные воды глубинных участков поднялись в верхние слои. Возможно, в какой-то степени произошло и адиабатическое расширение. Короче, вдоль пояса отрицательной гравитационной аномалии появляется огромная масса холодной воды, с которой сталкиваются теплые воды Куросива, и в результате возникает туман. Гидроплан зигзагообразно пересекал пояс гравитационной аномалии, расположенный вдоль вулканического пояса Фудзи. «Пока мы тут возимся, — негромко заговорил инженер-электронщик, — американцы запустили подряд 3 геодезических спутника, и все они под разными углами пролетают над территорией Японии. Искусственные спутники. Да, нам бы такой макроизмерительный аппарат, — сказал Катаока. Им уже случалось обнаруживать крупномасштабные гравитационные аномалии, однако не так просто понять, к чему это может привести, а? Это вопрос времени. Просто у них сбор информации опережает комплексный анализ. В провинциях Ниигата и Томияма произошло землетрясение, послышалось из громкоговорителя. Сила 7 баллов. Эпицентр расположен в 60 километрах к северу от Ниигаты на глубине 50 километров. Исследовательское судно сообщило о поднятии скалы Ямато. На этот раз со стороны Японского моря, глядя на громкоговоритель, проговорил Катаока. В клещи попали. На даче одного из членов австралийского правительства в пригороде Канберры на Редхилле встретились премьер-министр Австралии, хозяин дачи и смуглый миниатюрный гость. Уже минут 5 длилось молчание, только было слышно приглушенное гудение кондиционера. Февраль выдался необыкновенно жаркий. Премьер, словно желая избавиться от внезапно нахлынувших мыслей, рывком поднялся с низкого кресла. Огромный, в 2 метра ростом, в этот момент он походил на вырванное с корнем могучее дерево. Заложив руки за спину, премьер зашагал из угла в угол. «Япония!» — он подошел к кондиционеру. «Вот он тоже сделано в Японии!» И, обернувшись к миниатюрному гостю, добавил: «Трудно себе представить, мистер Надзаки, да и разрешить проблему будет весьма нелегко». Японец, к которому обратился премьер, был маленьким, худощавым мужчиной, с седеющей головой и мелкими морщинками у глаз. Его ясный взгляд, казалось, следовал за тобой, куда бы ты ни повернулся. Этот миниатюрный немолодой японец просил премьера о конфиденциальной встрече через хозяина дачи. Людей, которым премьер не отказал бы встретиться, можно было пересчитать по пальцам не только в Австралии, но и во всем Содружестве наций. Премьер понятия не имел, как старик Надзаки об этом узнал и почему получил поддержку владельца дачи. Видимо, японец потратил на это немало сил и средств. Как бы то ни было, но встреча произошла. И вдруг японец передает ему секретное послание своего премьер-министра и министра иностранных дел и сообщает совершенно невероятные вещи, а под конец обращается с поразительной просьбой. Думаю, вам известно, что население Австралии за последние 10 лет увеличилось почти на 1 миллион человек. Сейчас оно превышает 12 миллионов, сказал премьер, меряя шагами ковер. «Да, мне это известно», — ответил Надзаки. «За те же 10 лет в Японии население увеличилось на 8 миллионов человек. В настоящее время оно составляет почти 110 миллионов. То есть почти в 10 раз превышает население нашей страны», — премьер нахмурился. «А плотность населения выше почти в 200 раз. Площадь вашей страны составляет 7 миллионов 700 тысяч квадратных километров, что в 20 раз больше площади Японии. Но я думаю, вам известно, что 70% этой площади — бесплодная пустыня».